Ее место было в Нью-Йорке. Когда Питер снова взглянул на нее, она выглядела расслабившейся. Он сделал последний поворот налево на подъездную аллею, ведущую к большому красивому дому во французском стиле, окруженному аккуратно подстриженными деревьями и клумбами с цветами. Дом словно сошел с французской почтовой открытки, и Мелани с удивлением посмотрела по сторонам. Она не предполагала, что он живет в таком роскошном доме. Мел ожидал увидеть нечто вроде сельского дома или похожего на ранчо. «Как красиво, Питер!» Она взглянула на мансардную крышу, ожидая увидеть там детей, но никого не было видно. «Вы удивлены?» — он засмеялся. «Нет», — она покраснела, — «просто это не в вашем стиле». Тогда он снова улыбнулся. «Проект принадлежал Анне. Мы построили его перед самым рождением Мэтью». «Дом действительно великолепен, Питер». Теперь она по-иному стала воспринимать его. «Давайте войдем в дом. Я представлю вас моим ребятам. Скорее всего, они все возле бассейна с дюжиной друзей. Держитесь». Они вышли из машины, и Мелани огляделась. Ничего общего с ее городским домом в Нью-Йорке, но ей было интересно посмотреть, как он живет. Она последовала за ним в дом, испытывая легкое беспокойство из-за предстоящей встречи с его детьми, думая, насколько они могут отличаться от ее двойняшек. Глава 6. Питер открыл входную дверь и вошел в холл, пол которого был выложен ромбовидными черными и белыми мраморными плитками в типично французском стиле, с хрустальными бра на стенах. На столике из черного мрамора с позолоченными ножками в стиле Людовика XVI стояла великолепная хрустальная ваза с только что срезанными цветами, испускавшими весенний аромат. Мелани не ожидала очутиться в подобной роскоши. Питер казался таким простым и скромным, что она никак не могла представить его в доме с изысканной старинной мебелью. Взглянув на жилые комнаты, она увидела и там такую же картину. Изящные кресла, обтянутые парчой, стены с лепными украшениями, а роспись на потолке создавала сложный световой эффект. Она удивленно продолжала оглядываться по сторонам, пока Питер ввел ее в свой кабинет, выдержанный в темно-красных тонах, с английскими креслами, длинным кожаным диваном. Стены украшали картины в красивых рамах, на которых были изображены сцены охоты. «У вас такой удивленный вид, Мел?» «Нет, просто я представляла вас в совсем другой обстановке. Анна 2 года училась в Сорбонне, а потом еще 2 года жила во Франции. Думаю, это сказалось на ее вкусе». Он обвел взглядом кабинет, как будто вновь увидел ее. «Но мне грех жаловаться. Наверху дом менее стилизованный. Через некоторое время я устрою вам экскурсию». Он сел за стол, просмотрел пометки на ежедневнике, повернулся к ней и хлопнул себя по лбу. «Черт возьми! Я забыл остановиться у вашей гостиницы, чтобы вы могли взять купальник». Затем он, прищурившись, посмотрел на нее. «Может быть, Пам выручит вас? Не хотите поплавать?» Они провели целый день в больнице. Потом она взяла у него интервью, он сделал операцию Пати Лу, и вдруг они заговорили о купании, как будто ничем в тот день больше и не занимались. Трудно представить, что все эти события произошли за один день. Но, находясь в доме Питера, все казалось в порядке вещей. Она подумала, что именно так он смог пережить смерть жены. Питер встал и повел ее в просторный внутренний дворик с большим овальным бассейном. И там Мел почувствовала себя почти как дома. Около дюжины подростков резвились в воде, а вокруг бассейна бегал маленький мальчик, визжавший от удовольствия. Мел удивилась, что не услышала этого шума раньше, и засмеялась, наблюдая за их проказами. Мальчишки щеголяли друг перед другом, играли в водное поло, катались друг у друга на плечах и падали в воду. Несколько девочек одаривали их своим вниманием. Питер остановился у края бассейна, и его тотчас забрызгали. Он хлопнул в ладоши, но его никто не услышал. Малыш, завидя Питера, подбежал к нему и обхватил его за ноги, оставляя мокрые пятна на брюках. «Привет, папочка, пошли купаться!»